Здравствуйте, дорогие читатели. Осталось несколько дней до Нового года. Год этот был непростым, весьма насыщенным. И следующий год тоже будет не совсем простым. Ну, а наше дело приводить душу в порядок и развиваться. Для того, чтобы мы шагнули дальше, в завтрашний день, мы должны чувство любви испытывать как можно чаще. Любовь должна быть нашим состоянием. И вот здесь пара нюансов, которые я хотел бы уточнить, помочь в обретении этого состояния. Вот меня недавно один пациент спросил: скажите, а что такое интенсивность любви, от чего она зависит? Вот интенсивность любви зависит от частоты ее устремления. Насколько мы не мешаем любви ни обидами, ни страхами, ни претензиями, настолько она как бы идет непрерывно. Вот то, что Христос называл верой, это не ожидание, это есть устремление непрерывное. Любое, самое маленькое движение, которое делается непрерывно, оно достигает огромных величин. Я цитировал стихотворение японское, которое гласит: «Медленно ползи, улитка, по склонам Фудзиямы, вверх до самых вершин». Вот гордый хочет сразу и все. А человек гармоничный, он знает, что нужно просто делать это часто. И можно добиться любых результатов. Так вот, что мешает любви больше всего? Любви мешает больше всего непонимание того, что мы божественны по своей сути. Ложные цели, когда мы начинаем привязываться к чему-то. Несдержанность, невоздержанность своих желаний, когда мы начинаем зависеть от инстинктов. Ну и, конечно, и осуждение, и обиды, и презрение к людям. Все это весьма сильно отталкивает любовь от нас. Очень важно понять, что обида, осуждение – это не грех, который нужно раздавить в себе. Многие вот идут по религиозным каким-то канонам и пытаются задавить в себе грех. Это неправильно. Я, кстати, вчера говорил с одной дамой, там сложная очень ситуация, в книгу, наверное, включу этот разговор, о том, как появляется сатанизм, зарождается у детей. Наших детей, наших потомков. И вот я и говорю, а вы знаете, есть очень простое средство, чтобы обида ушла из души. Она говорит: неужели? Если поделитесь, я буду очень рада. Я ей говорю: отомстить. Отомстили за обиду, все, обиды уже нет. Мы смеялись, наверное, минут 5. Не ожидала такого совета от меня. Я говорю: так вот, что такое обида и что такое месть? Если мы их считаем только злом и пытаемся их себе искоренить, то мы вместе с ними искореняем инстинкт самосохранения. Вот почему люди обижаются 2000 лет? Хотя сказано: не обижайтесь, не осуждайте. А принцип очень простой. Обида – это защита, а месть – это средство воспитания. Но они несовершенны. Нужно правильно защищаться и правильно воспитывать. Тогда вопрос: а почему мы за 2000 лет не научились защищаться и воспитывать? А, к сожалению, наши наивные представления языческие еще того времени, они перекочевали в религию, и мы в своей, так сказать, базовых чувствах, которые реагируют на мир, держим эти понятия. В религии принято считать, что конфликт – это зло. А раз так, счастье – это полное отсутствие конфликтов. Поэтому, что такое обида? Это защита. А защита – это конфликт. Поэтому, по сути дела, призыв к истреблению обиды – это призыв к устранению защиты и ликвидации инстинкта самосохранения. Тогда вопрос: а как же не обижаться? А нужно просто обиду превращать в воспитание, в изменение окружающего мира. Если меня обидели, значит, я позволил себя обидеть. Значит, я должен измениться так, чтобы меня не обижали. Я должен изменить другого человека так, чтобы он вел себя соответственно. То есть защищаться – это умение конфликтовать. Если я говорю человеку комплименты, объясняю, что он неправильно себя повел, делаю это на фоне любви и добродушия, то он откроется мне, и он изменит мое отношение, свое отношение ко мне, и мое изменится. Я говорил о том, что просто когда вы высказываете обиду, это уже воспитание. Вы скроете обиду внутри себя, любовь ушла. А если вас обидели, и вы об этом искренне говорите, то вы уже заставляете вольно-невольно человека другого меняться. Поэтому умение конфликтовать – это умение обиду превращать в изменение ситуации, в изменение окружающего мира и воспитание других. Насчет мести. Мы не хотим, чтобы человек так поступал, поэтому мы и мстим. Но можно человека просто изменить. Как изменить человека? Мы привыкли обвинять, упрекать, показывать зубы, то, что называется, рассчитывая, что он больше так не поступит. Мы привыкли наказывать и угрожать. А воспитание – это, в первую очередь, целеполагание, это мотивация. Когда человеку показать цель, когда ему объяснить и помочь в изменениях, тогда это все быстро происходит. Причем вы не представляете, как каждый человек жаждет похвалы и как по одной похвалой можно его изменить. Вспомните историю с маленьким Эдисоном. Приходит мальчик из школы, приносит дневник, в котором написано записку. Ученица пишет: «Ваш сын настолько тупой, что ему учиться в нашем классе нельзя. Уводите его в другую школу». Мать прочитала записку, и сын спрашивает, что там написано. И мать говорит: они написали, что ты невероятно талантлив. Ты настолько талантлив, что тебе нельзя учиться в этом классе, тебе нужно идти в лучшую школу и реализовывать свои способности там. И мальчик начал развиваться. И у него начали открываться способности. Он стал величайшим изобретателем тысячелетия. Эдисоном. Томасом Эдисоном. А недавно я вскользь увидел в интернете любопытную притчу о том, что были два друга, моряки, и вот один говорит, попали на остров, и один из них говорит, я хочу жениться на дочери местного вождя и готов отдать за это 10 коров. Второй говорит, ну, в принципе, да, у него старшая дочь красивая, она стоит 10 коров. Он говорит, да нет, я хочу жениться на младшей. На младшей? Да ты что, она страшненькая, никакая. Но я хочу жениться на ней. Тот пожал плечами, ну, твое дело. А второй друг поехал куда-то в путешествие, а этот приходит к вождю племени и говорит, я хочу жениться на вашей дочери и готов отдать 10 коров. Он говорит, ну да, у меня старшая красивая. Согласен. Он говорит, я не на старшей хочу жениться, а на младшей. Да ты что? Ты посмотри, как это на младшей. Мне она нравится, я хочу на ней жениться. Я отдаю 10 коров. Он женился на ней. Через несколько лет вернулся друг из путешествия, подходит к его дому и видит женщину неописуемой красоты, которая выходит из дома. Он так посмотрел, думает, наверное, развелся. Заходит и спрашивает своего друга, как дела, как жизнь? Все нормально, вот дети, жена. Ты женился во второй раз? Нет. Это та же женщина, на которой я женился. Друг ничего не может понять. Выходит на улицу, идет эта красавица. Он говорит, слушай, что с тобой произошло? Она посмотрела на него и сказала, ты знаешь, я поверила в то, что стоит 10 коров. Мы меняем мир не только нашим поведением. Мы меняем мир нашим восприятием. Я приводил пример. Сидит буддийский монах в кипятке, ему подают креветки, он их варит и возвращает. Ему когда спросили, а что, как ты сидишь в кипятке, он говорит, это вам кажется, что кипяток. А я считаю, что это просто теплая вода, и мне комфортно и приятно. Поэтому, насколько мы видим в каждом из нас образ Божий, насколько мы видим присутствие Всевышнего во всем происходящем, а Бог есть любовь, настолько чувство любви станет нашим состоянием. И я хотел бы в преддверии Нового года пожелать вам обрести это состояние, измениться и своим восприятием изменить окружающий мир. В вас я не сомневаюсь. Вы молодцы. Продолжаем. С наступающим. Здоровья, счастья и успеха. Итак, расслабьтесь. Успокойтесь. Отрешитесь от всех проблем. Ничто не должно волновать. Полное спокойствие. Начинаем с главного. Нам кажется, что источником счастья являются деньги или положение в обществе, или власть, или наши способности. Но это все внешние проявления внутреннего состояния. Без энергии жизни, без запаса будущего все человеческие блага исчезнут. а главное – жизненная энергия, без которой невозможно здоровье и благополучие, происходит из любви. Любовь находится в нашей душе. Поэтому, когда душа обращена к Богу, она наполняется любовью и жизнью. Каждый день мы должны напоминать себе о том, что источником здоровья, благополучия, жизни и любых форм счастья является Творец. Все происходит из Него. Насколько мы открыты Ему, принимаем Его волю, осознаем Его первичность и испытываем благоговение перед Ним, от этого зависит все остальное. Поэтому сейчас, отрешившись от всего, попробуем это ощутить. Бог нас любит. Чтобы почувствовать божественную любовь, нужно совершить определенные усилия, преодолеть свое человеческое «я» и отрешиться от Него. Любовь – это не только наслаждение и то, что мы называем счастье. Любовь – это всегда и жертва. Любовь заставляет нас усмирить свои желания, проявить готовность к жертве. Любовь помогает нам и подталкивает нас заботиться о других. Без этого любви не бывает. Чтобы ощутить любовь к Богу, человек внутренне должен на какое-то мгновение расстаться со всем, что является для него привычным человеческим счастьем, вплоть до жизни. Для того, чтобы ощутить божественную любовь, поставить ее на первое место, нужно отодвинуть все остальное. И готовность потерять жизнь ради любви, готовность отрешиться от своих желаний и инстинктов, готовность ограничить себя во многом ради любви и раскрывает наши возможности. Любовь – это всегда радость и всегда боль. Пока мы находимся в этом мире, познание и развитие будет всегда сопряжено с радостью и болью, с наслаждением и потерей. Это закономерно, это нормально. Любовь истинная поднимается над наслаждением и болью. Любовь и в боли, и в наслаждении. Любовь сохраняется и в приобретении, и в потерях. Thank you. Мы привыкли защищать свою жизнь, свое тело, свои интересы. И это нормально, это наша человеческая логика. Но на высшем тонком плане мы все едины. У нас единая душа. Поэтому в нашей душе, в ее глубине, есть только любовь и принятие Божественной воли. Есть ощущение единства и высшей целесообразности всего того, что происходит. Любовь помогает нам ощутить внутреннее единство всего и внешнюю разобщенность, борьбу противоположностей. Любовь есть высший аспект развития. Любовь помогает нам ощутить полное единство с другими людьми, со Вселенной, с Всевышним в первую очередь. И любовь помогает нам одновременно ощутить свою индивидуальность, уважая других, защищать свое достоинство и сохранять любовь в себе. Всевышний присутствует в каждом из нас. Поэтому снаружи мы боремся за свои интересы, а внутри мы понимаем, что мы все идем к одной цели, и интересы у нас общие. Развитие есть там, где есть противоположности, где есть разница потенциалов, где есть различные мнения. Развитие есть там, где есть неприятности, неожиданные ситуации, заставляющие нас познавать мир и меняться. Готовность меняться, развиваться, открывает душу для любви. Итак, мы поняли, что главной целью должно быть чувство любви в душе, единение со Всевышним. Для того, чтобы любовь была непрерывной, мы не должны мешать ей сожалениями, переживаниями за будущее, недовольством, раздражением по поводу настоящего. Все это есть протест против Божественной воли. Насколько мы внутри принимаем волю Всевышнего, проявляем смирение, осознавая, что все в высшей степени разумно, насколько мы открыты любви, и насколько наша душа наполняется любовью и жизнью. Вспомни все моменты неприятия Божественной воли, неприятия того, что происходило, недовольство настоящим, и через покаяние снимем все эти моменты отречения от любви. Любовь, безусловно, принятие Божественной воли – это и сохранение любви в душе. У каждого человека в жизни есть два пути. Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда ему что-то не нравится. Это нормально. Это конфликт. Большинство в момент конфликта испытывает раздражение, обиду, недовольство, проявляет агрессивность. То есть желание уничтожить то, что доставляет неприятности. Но поскольку вся Вселенная едина, и физически все существа – это только поверхность, то когда мы проявляем долгое время недовольство, раздражение, обиду, то мы пытаемся уничтожить уже не просто одного человека или какую-то ситуацию, которая нас раздражает, а мы пытаемся уничтожить всю Вселенную. Это путь никуда. Есть второй путь. Если нам что-то не нравится или кто-то не нравится, то мы должны изменить все в лучшую сторону. Мы должны не разрушать, а созидать. Мы должны воспитывать другого человека, помочь ему измениться и меняться самим. Мы должны не обижаться на судьбу, а мы должны менять себя так, чтобы изменилась наша судьба. Недоволен судьбой – улучшай ее. Недоволен другими людьми – помоги им измениться. Недоволен собой – воспитай себя правильно. Энергия любви помогает превратить энергию разрушения в энергию созидания. Вспомни все моменты, когда мы желали кому-то зла, когда мы обижались на судьбу, и отпустим все эти претензии. обычной жизни мы привыкаем любить то, что нам нравится, и ненавидеть то, что нам доставляет неприятности. Это языческий способ восприятия мира. Это разделение мира на черное и белое, на добро и зло. Но весь мир един, и все происходит от Творца. Христос учил единобожие. Он говорил о том, что любить нужно весь мир во всех его проявлениях. «Возлюбите врагов своих», — говорил он. Единобожие – это новая система мышления. Это умение мыслить диалектически. Это умение развиваться, сохраняя потенциалы развития в своей душе. Это умение держать в душе радость и боль. Это умение жить в двух логиках – божественной и человеческой. Божественная логика помогает нам непрерывно любить весь мир, не сожалеть, не бояться, не раздражаться. Человеческая логика заставляет нас защищаться, реализовывать свои желания и интересы. У язычника одно исключает другое. У единобожника одно помогает другому. Христос говорил: «Богу Богово, Кесарю Кесарево». Это означает, что человек, исповедующий единобожие, должен жить в двух логиках. Логике души, в которой есть любовь и абсолютное прощение. Потому что если все определяет Всевышний, если Всевышний присутствует во всем, то мы в первую очередь, реагируя на него, должны реагировать чувством любви. И человеческая логика, где есть понятие добра и зла, где есть уважение к другим людям и защита себя и своего достоинства. Умение любить и наказывать, любить и прощать – это умение развиваться. Любящая мать может наказывать своего ребенка для его же блага. Она не мстит и не обижается на ребенка. Если она жестко себя ведет, то ради помощи и блага ребенка, которого она любит и воспитывает. Также мы должны относиться ко всему миру. Мы должны безусловно любить его, безусловно любить всех людей и помогать им обрести любовь и веру. Кому-то нужна мягкость, кому-то жесткость, как лекарство, которое для каждого имеет свою меру и свое количество. Любовь позволяет нам соединить противоположности и сохранить гармонию в душе. Любовь помогает нам быть смелыми, а смелость состоит из непрерывного желания и одновременно деликатности и осторожности. Любовь помогает нам быть щедрыми, а щедрость – это есть жертвенность, отдача и одновременно сохранение своих интересов. Любовь помогает нам быть искренними, а искренность состоит также из противоположностей, из чувства единения и открытости другому человеку, и чувство собственной значимости и собственного достоинства с другой стороны. Всевышний дает нам радость и боль. Всевышний дает нам жизнь и смерть. И понимание того, что и то, и другое есть благо, есть условия развития, которое помогает нам ощутить единение всех противоположностей и сохранить любовь и в радости, и в боли. Радость дает нам все блага, но может замутнить ощущение единения со Всевышним. Деньги, власть, благополучие, исполнение желаний помогают человеческому, но могут ослабить божественное. Мы радуемся человеческому, но должны понимать, что может быть ущемлено божественное. Потеря денег, власти, здоровья ущемляет наше человеческое счастье, но открывает для нас видение божественной логики. Любовь позволит нам не прирасти к счастью, не превратить наши чувства в страсть. Любовь помогает мне в счастьях ощутить высший созидательный смысл и не превратить в отчаяние и уныние возможность нашего приближения к Всевышнему. Все, что мы делаем, есть познание Всевышнего. И главным условием правильности пути является чувство любви, которое должно быть все более независимым и всеобъемлющим в нашей душе. Тогда возникает ощущение полного единства Вселенной, присутствия Творца во всем, и тогда возникает не только понимание, но и ощущение того, что Бог есть любовь. Мир разумен, все управляется Всевышним, все направлено на развитие души и увеличение любви в душе. В основе всего лежит любовь. Отрешимся от всего и почувствуем это. Thank you. Больше всего любим и испытываем близким людям, к родителям, братьям и сестрам, любимому человеку. Поэтому намного опаснее отречение от любви к близким людям, тем, кого мы любим. Вспомните всех близких людей в жизни, вспомните все моменты, когда не могли простить обиды, и простите каждого. Я видел, как часто причиной тяжелейших заболеваний у многих людей является недовольство судьбой, обида на судьбу, неприятие судьбы. Наша судьба соответствует нашему внутреннему состоянию души, нашему характеру. Поэтому недовольство судьбой – это и саморазрушение. Меняясь глубинно, мы меняем свою судьбу. Вспомним все моменты недовольства собой, судьбой, и через покаяние отрешимся от всего этого. В Библии сказано: «Почитай родителей, дабы продлились дни твои». Обида на родителей сокращает жизнь человека, потому что, обижаясь на родителей, человек обижается на Всевышнего. Почитание родителей есть уважение к ним, есть признание того, что они первичны по отношению ко мне, что я должен научиться уступать и сдерживать свои желания из уважения к родителям. Почитание родителей помогает преодолеть гордыню. Вспомните все обиды на родителей, любое недовольство, претензии. И через покаяние отрешитесь от этого. Thank you. Неприятие прошлого и сожаление о прошлом могут порождать неизлечимые болезни. Человек может потерять энергию жизни только потому, что он не принял того, что с ним произошло. Неприятие прошлого – это неприятие воли Всевышнего, а значит, отказ от любви. Сосредоточимся на том, что все, что произошло, есть высшее благо для нашей души. Может страдать наше тело, могут быть неприятности по судьбе. Но все, что произошло, всегда высшее благо для нашей души и для любви. Вспомним все моменты сожаления о прошлом, неприятия прошлого, и отрешимся от всего этого. Любовь дает правильное отношение к настоящему. Любящий человек не раздражается, не испытывает недовольства настоящим, не злится, не спешит. Он добродушен, энергичен и добивается всего того, что он хочет, без раздражения, без гнева, без осуждения и обид. Добродушие и любовь позволяют добиваться всего гораздо быстрее, спокойнее, масштабнее и позволяют сохранить то, что мы получаем. Все, что мы добиваемся со злостью, раздражением, унынием и осуждением, будет разрушено и потеряно. Все, чего мы добиваемся добродушием, с любовью, с пониманием, с уважением, оптимизмом и радостью, все это закрепляется и долго существует. Настроимся на радость, добродушие, и любовь. Все, что мы хотим, и все, что мы получаем и получим, мы получаем от Всевышнего. Насколько мы принимаем волю Всевышнего, насколько наша душа устремлена к любви, насколько мы испытываем благоговение перед Творцом, настолько исполнится наше желание. Первая мысль, первое чувство, первое стремление и желание – это чувство любви и счастья, это ощущение присутствия Божественной воли во всем. В любой ситуации первое чувство – это чувство любви, это добродушие, а потом уже все остальное. Насколько первым чувством является чувство любви, настолько легче нам преодолеть основы того, что называется грехом. Первое движение любого живого существа – главной цели, а потом же все остальное. Первое чувство для любого живого существа – это чувство любви и единения с Творцом. А потом уже все остальное. Мы всегда помним о том, что в любой ситуации, которая происходит и будет происходить, в любой ситуации, которая произошла, все, о чем мы вспоминаем, все, с чем мы общаемся и контактируем, все, о чем мы думаем и на что надеемся, везде в первую очередь мы благодарны Всевышнему, мы испытываем чувство любви, и принятие высшей воли направлено на наше спасение, на благо и развитие нашей души. Все вторично, все проходит, все со временем исчезает. И только любовь выходит за пределы всего и сохраняется в вечности. Все принимаем, радуемся, испытываем счастье, все в высшей степени разумно. Благотворно. Любовь души ни от чего не зависит. Все, что произошло, все во благо любви и души. Все происходящее наполнено высшим смыслом. Все, что произойдет, направлено на развитие любви в душе. Мы отрешаемся, мы прощаем, мы жертвуем, мы радуемся, мы меняемся, мы становимся более счастливыми. На душе сейчас легкость, чувство счастья и полета. Это состояние легкости, добродушия и счастья, это чувство любви, которое ни от чего не зависит, мы должны сохранить до следующей встречи. Всем благодарность. Заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Желаю всем любви и счастья. Thank you. Thank you.